Глава 8. Первая любовь. Чувствую удовлетворение от того, что в работе наконец случился сдвиг, и завтра, скорее всего, он действительно сможет все закончить и вернуться домой. Вольский лег на диван в гостиной люксового номера, любезно снятого для него Ульяной, с намерением отдохнуть и осознать все случившееся и пережитое им за последние 2 дня, как в дверь постучали. Сказать, что в данный момент он не хотел никого видеть, слышать и тем более разговаривать, ничего не сказать. Поэтому он решил не подавать признаков жизни, авось пронесет. Но в дверь стали уже долбить. Послышался голос Соболенко. «Волька, открывай, я знаю, ты здесь!» Обреченно вздохнув, он встал, понимая, что в Энске отдохнуть ему не светит, равно как и побыть одному. Увидев Соболя, Сергей удивленно скинул бровь и даже слегка присвистнул. «Ого, а вечер перестает быть томным!» Соболь выглядел, как после хорошей драки. Рубашка разорвана, лицо исцарапано, сам весь взъерошенный, расстроенный и злой одновременно. Шутку Сергея Соболенко не поддержал, а наоборот, как-то отчужденно и с нескрываемой ненавистью посмотрел на него. Сергей нахмурился. Он понял, произошло что-то серьезное и сразу мобилизовался. «Что-то случилось? Все живы?» Соболь на редкость неразговорчив, оглядел номер. Он нашел, что хотел, мини-бар. Открыл его, долго смотрел, соображая. Наконец достал миниатюрную бутылку водки, залпом осушил ее. В собутыльниках сегодня он не нуждался. Заинтригованный Сергей вновь уселся на диван и стал ждать, когда друг детства наконец заговорит. Соболенко же, оседлав стул напротив Сергея, вдруг упавшим голосом произнес: «Не дала». Вольский ждал чего угодно: погони, перестрелок, схваток с бандитами, но впервые, весомо добавил Соболенко, поднял глаза на Сергея и добил, словно выстрелом в упор: «Из-за тебя». С нескрываемой злостью Соболь ткнул в него пальцем. Вольский понял, что друг не за помощью явился, а за возмездием. «Интересно, за что? И зачем ты только приехал?» С этими словами следователь резко вскочил и бросился на Сергея. Они схватились и стали мутузиться на диване, потом на полу. «Да что случилось, Игорь?» Зажав Соболенко между полом и диваном, заорал Вольский. «Кто не дала? Чего не дала?» Он пытался достучаться до здравого рассудка друга. И тут Игорь сдался, весь обмяк и зарыдал. «Так, опять работаем», — пролетело в голове Сергея. Он встал, налил стакан воды и вернулся к вытирающему сопли Соболенко. Тот жадно осушил его и судорожно вздохнул. «Кажется, стадию агрессии миновали», — отметил про себя Вольский. «А теперь валяй, спокойно и по порядку», — сказал он, в который раз отпускаясь на диван. Соболь послушно кивнул. «Милка», — начал он. «Это я уже понял, что Милка. Почему нет? И при чем здесь я? Хреново туча лет прошла». Неожиданно для себя Сергей перебил его. И это подействовало на его раскившего друга детства отрезвляюще. Он весь возмущенно вскинулся, уловив нотку раздражения в голосе Сергея. «Я сказал ей то же самое, слово в слово. Но понимаешь ли, когда она тебя увидела, точнее узнала, что-то в ней вспыхнуло. И теперь что-то там ей нужно понять. И все, катись, Соболь, на все 4 стороны». Он был явно растерян. Вольский шумом выдохнул, откинулся на спинку дивана, закинул руки за голову, соображая. «Она все правильно сделала», — наконец произнес Сергей и в подтверждение своих слов уверенным кивком ответил на недоуменный взгляд приятеля. «Как еще тебя сдвинуть с мертвой точки? Ты сам-то чего хочешь? 2 бак попортил, заикарился детьми, а пользуешься ею. Мстишь? Признайся. Не мне, себе признайся». Соболенко смотрел на него во все глаза с видом пойманного врасплох нашкодившего школьника. «Мщу? Я? Я мщу Милке? За что?» Сознание сопротивлялось надвигающемуся озарению и потому облекало очевидные факты в риторические вопросы, прежде чем признать их правоту. Вольский молчал. «Теперь лучше не мешать, важно, чтобы он сам до всего доехал. Я мщу ей за то, что она в школе бегала за тобой, мимо меня, когда я, как клоун, вокруг нее увивался? Что только ради нее не делал. Даже уламывал тебя пойти с нами на дискотеку или в поход. Самый адский день моей жизни, когда ты попросил быть свидетелем на вашей свадьбе. Я любил тебя как друга и ненавидел, и завидовал как сопернику». Вольский слушал этот поток, который Соболенко годами крутил в своей голове, и понимал, что сам ничем от него не отличается. «Всегда найдется тот, кому ты сможешь позавидовать», — тихо заметил Вольский, вспомнив своего соседа по офису. «Это я уже потом понял. Мы ж были детьми, нас заносило, но больше всех, друг мой, тебя. Какого лешего делать девчонке предложение, а потом сваливать без предупреждения или объяснения?» — воскликнул Соболенко. «Мне иногда кажется, что я в следаки тогда пошел, чтобы тебя найти и сделать ей приятное. А я в психологе, чтобы ответить тебе на этот самый вопрос, какого лешего», — усмехнулся Вольский. Ну, видишь, как говорится, не было бы счастья, да не... Ответил, перебил его Игорь, которому тоже дико захотелось закрыть этот многолетний гештальт. Кажется, начал складываться пазл, зачем он вообще здесь. Длинная история, уклончиво ответил Сергей. Соболь резко засмеялся. Значит, не ответил, друг посерьезнев, заключил он. Оба какое-то время сидели молча. И, несмотря на ужас того его таинственного исчезновения, самый счастливый день в моей жизни был, когда ты вдруг пропал. Все в панике, Милка в горе, а у меня рай на земле. В день вашей свадьбы она, прикинь, мне дала. Ты сейчас звучишь как маньяк, искоса поглядев горящие глаза друга, заметил Вольский. Соболенко кивнул головой. А я и был тогда. Но зачем мне мстить ей теперь, когда она одна, никому не нужна, кроме меня, разумеется. А значит, она моя. Вольский с интересом наблюдал этим расследованием собственной судьбы, своих собственных причинно-следственных связей, но Соболь пока упускал первопричину. «Она же моя?» — с сомнением вдруг спросил он и себя, и Вольского. Сергей снова усмехнулся, но смолчал. Игорь понял, что ответить на этот вопрос он должен себе сам. «Твою ж мать! А вдруг у нее таких, как я, еще штук? Как я раньше-то не подумал? Караул! Как мне теперь с этим жить?» Соболь был близок к панике. «Может, хватит уже спектакль тут разыгрывать? Еще расплачешься от жалости к себе», — жестко осадил Вольский. Соболь удивленно и даже несколько испуганно посмотрел на него. «Двум бабам муж, Фигаро здесь, Фигаро там, а Фигаро ни тут, ни там. И третья в запасе, да чтоб безотказная, по любой твоей прихоти, и только твоя. Может, хватит ей мстить? Кому хуже делаешь?» Печатывая каждое слово, Вольский подводил Игоря к ключевому озарению. «Кому ей?» — растерянно переспросил Соболенко. «Той, чьей любви нет дороже. Той, кто на стыке жизни и смерти», — воскликнул Вольский в ответ. «Ты на мать мою намекаешь?» Весь сморщившись, словно проглотил горсть кислого кизила, с недоверием спросил Игорь. Но ни один мускул не дрогнул на лице Сергея, чтобы хоть как-то ему помочь. И всплыл в памяти Соболенко один давно им забытый сюжет. Отца военного отправляют в Чехословакию, мама едет с ним, Игоря оставляют с бабушкой. Мысль о том, что мама уедет от него, как ему казалось, навсегда, была страшнее смерти. Что он тогда только не делал, чтобы она с ним осталась. Рано утром обрывал газоны, дарил ей цветы, приносил пятерки даже по тем предметам, где выше тройки ему никогда не светило. Для него до сих пор осталось загадкой, как это ему удавалось. Но факт остается фактом. Он мыл полы, посуду, мама смеялась, хвалила, трепала по щеке, обнимала, целовала и уехала. Их не было полгода. Уже через 2 недели он понял, что стал сиротой. Просто от него это держат в секрете. Когда же родители все же вернулись, он, конечно, был рад. Но что-то в нем переключилось. Он больше никогда так для нее не старался. Скорее наоборот, все вызовы к директору, его переломы, укусы пчелами, змеями, инфекции от диких голубей, пищевые расстройства, которые мгновенно привязывали ее к нему, доставляли ему неосознаваемое удовольствие. Делая хуже себе, он делал плохо ей. Он мстил. Мстил за отъезд, который расценил тогда как предательство. «То есть ты хочешь сказать, что всю эту хрень с 2 разрывающими меня женами, бывшей и действующей, а также Милкой в придачу, я сам себе создал, чтобы мстить моей давно почившей матери за тот отъезд с отцом, хотя я умолял ее остаться?» Но все еще в риторике неверия спросил Соболенко. «Неплохо», — отозвался Вольский. «А теперь представь, что твои старания тогда бы сработали, и мама осталась». Соболенко усмехнулся. «А так можно?» — по-детски простодушно спросил он. «А что тебе мешает? С фантазией у тебя все окей?» — засмеялся Сергей. Соболенко задумался. «Ну, допустим», — отозвался он. «Расскажи, что бы тогда было?» — спросил Сергей. «Ну чё, кайфово, батя бы просто сгонял в очередную свою, пусть и длинную, командировку. Мой мир бы не рухнул, мама рядом, все хорошо». Соболенко с приятным удивлением смотрел на только что созданную им воображение альтернативную версию своего прошлого. «Отлично, что ты при этом чувствуешь?» — внимательно следя за меняющимся состоянием друга, спросил Сергей. Соболь прислушался к себе. «Да спокойно мне, уверен в себе». Столкнувшись с незнакомым прежде ощущением, засмеялся Игорь. «Как ты это делаешь?» — он потрясенно смотрел на Сергея. «Все делаешь ты. Ну так что там?» — нетерпеливо спросил Вольский. «Клевое чувство, что я могу влиять на женщин. Все будет так, как я захочу. Это в моих силах». С горящими глазами, словно обнаружил сундук золотом, заговорщицким шепотом делился своим открытием Соболенко. «Уважаю, брат. Достойная позиция». Они пожали друг другу руки и засмеялись. Раздался стук в дверь. Вольский с ужасом оглянулся. «Нет, только не это. Ты кого-то ждешь?» — тихо спросил Игорь. «Веришь, я даже тебя не ждал». Так же тихо ответил Сергей. Игорь заржал своим фирменным смехом Франкенштейна. «Сергей, это Мила, открой!» Послышался из коридора неуверенный голос. «Звездец!» — промолвил Вольский. И рухнул на диван, закрыв глаза руками. Соболенко, практически в роли без пяти минут мужа-рогоносца, резко распахнул дверь перед носом Милы. Увидев его, она шатнулась. «О, Милка, а мы как раз про тебя говорили. Заходи». Вольский ушам своим не поверил, тут же выпрямился. Теперь он с интересом наблюдал за Соболенко, которому вселенная так быстро подкинула проверочку на алгоритм реагирования. «Как все-таки? В старой системе координат? Когда чем хуже, тем лучше. Или в новой? Все будет так, как я захочу. Подсознанию обязательно надо перепровериться. Возможно, и не один раз. Как любая система, оно самосохранно и не любит перемен. А если они все-таки случаются, ему нужны эмпирические подтверждения, что отныне сценарий другой». Было видно, что неожиданный выпад Игоря удивил и Милу. Она, конечно, не рассчитывала его тут увидеть, так как шла к Сергею, но раз уж совпало, то привычной реакцией Соболенко было бы возмущение или наезд. Или он при Вольском держится. «Привет, Мил, проходи. А может, раз мы так здорово сегодня собрались, пойдем в ресторан при гостишке? Там удобнее будет», — предложил Сергей. «Отличная идея», — подхватил Игорь. «Ты иди, займи столик, а мы тут на пару минут задержимся. Норм?» Умоляюще незаметно от Милы Соболь глянул на Сергея. «Не вопрос. Мне как раз невесте позвонить надо», — подхватил Сергей и вышел из номера. Мила хотела было возразить, но осеклась, услышав про невесту. Из-за закрытой двери Сергей услышал голос Милы. «Он что, опять меня кидает?» Вольский нахмурился. Ему не понравилось это опять. Как будто оно подсказывало ему что-то важное и актуальное про него самого, про сейчас, но он пока еще не мог понять, что именно. Вольский не пошел в ресторан, ему хотелось на воздух, вышел из гостиницы и оглянулся, ища, у кого можно было бы стрельнуть сигаретку. Как вдруг почувствовал, что кто-то стучит ему по спине. Сергей быстро оглянулся и замер. Перед ним стояла она, один в один, его первая любовь. Милка, но юная, свежая и прекрасная, те же ямочки, челка, как в юности, ничего общего с ней настоящей, перед гидрольной синей. «Мужчина, у вас сигаретки не найдется?» — нежно спросила она. Вольский рассмеялся от души. Настолько дико и невообразимо выглядело все здесь с ним происходящее. Словно он оказался в фильме «Шоу Трумана», когда у сценариста закончилось воображение, и он начал лепить такие несусветные совпадения. «Не поверите, но я тоже хотел у кого-нибудь стрельнуть. Боюсь покупать, давно не курил. А тут, знаете, что-то подтянуло. Пойдемте, я куплю вам пачку, а вы меня угостите». «Идет?» Она улыбнулась. Супермаркет располагался буквально за углом. Задуманное они провернули слишком быстро, чтобы вот так сразу снова ее потерять. Снова? Опять это слово. «А не угостить ли мне вас кофе с пирожными? Я когда-то жил в Энске, но потом уехал в Москву, и вот я здесь. Второй день, 18 лет спустя», — разливался Вольский. В юные годы он бы скорее позавидовал такому уверенному подкату, да и денег сегодня было категорически больше. Он поймал себя на мысли, что тогда робкий и неопытный ревновал Милку таким мужикам, как он нынешний, взрослым, самодостаточным. И какой кайф было сейчас, словно бы с той же самой Милкой, оказаться в роли одного из подобных ухажеров. «Меня Сергей зовут». «Меня Ева», — ответила она. Когда они уже заходили в ресторан под лихим названием «Гусарский», у Вольского запел мобильный. Звонила Оля. Недолго думая, он перевел телефон на беззвучку и зачем-то объяснился Еве. «Несрочно, потом перезвоню».